Я жила себе, не тужила, кофе пила с утра, пока в мир иной не влетела. Вот такая вот игра. Не принцесса, не невеста, не могу на метле летать, а учительницей юной в теле этом прозябать. Адепты косятся, злобно шепчут что-то мне во след. Коллега глазки строит, мол, был у нас сюжет. Что за хаос, что за морок, как-то выжить, подскажи. Студентов строить взглядом, коллегу отшить, держи. А ректор, ректор, это тайна, что еще сказать? Может, с него мне пользу как-нибудь да извлекать. В Ираке лекции, шпаргалки, вечный круговорот и шепот за спиною, будто я здесь чей-то скот. Они не знают, что я круче, что я сама по себе. Разберусь со всем этим бардаком, поверьте мне. Адепты все бубнят, что я не та, что раньше здесь была, но я другая, новая, и вот мои дела. Что за хаос, что за морок, как тут выжить, подскажи. Студентов строить взглядом, коллегу отшить, держи. А ректор, ректор, это тайна, что еще сказать? Может, и с него мне пользу как-нибудь да извлекать. Это я вам говорю, этот мир переверну я и по-своему скрою.